надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте. О, как нам приходится ежиться и храниться, дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам, по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей. Она-то нимфетка, стоит среди них неузнанная и сама не чующая своей баснословной власти. И еще. Ввиду примата времени в этом колдовском деле, научный работник должен быть готов принять во внимание, что необходима разница в несколько лет. Я бы сказал, не менее 10, но обычно в 30 или 40 и до 90 в немногих известных случаях между девочкой и мужчиной, для того, чтобы тот мог подпасть под чары нимфетки. Тут вопрос приспособления хрусталика, вопрос некоторого расстояния, которое внутренний глаз с приятным волнением превозмогает, и вопрос некоторого контраста, который разум постигает с судорогой порочной услады. Когда я был ребенком, и она ребенком была, все Эдгаровый перегар, моя Аннабелла не была для меня нимфеткой, я был ей ровня. Задним числом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени. Но нынче, в сентябре 1952 года, по истечении 29 лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое наваждение. Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек и выжил, но отрава осталась в ране. И вот я уже мужал в лоне нашей цивилизации, которая позволяет мужчине увлекаться девушкой 16-летней, но не девочкой 12-летней. И так не мудрено, что моя взрослая жизнь в Европе была чудовищно двойственна. Вовне я имел так называемые нормальные сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами. Внутри же я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой встречной нимфеткой, которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться. Громоздкие человечьи самки, которыми мне дозволялось пользоваться, служили лишь паллиативом. Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из естественного соития, равнялись более-менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир. Но беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклейший из моих к полюции ведущих снов был в 1000 раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить. Мой мир был расщеплен. Я чуял присутствие не одного, а двух полов, из коих ни тот, ни другой не был моим. Оба были женскими для анатома. Для меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, они были столь же различны между собой, как мечта и мачта. Все это я теперь рационализирую, но в 20-25 лет я не так ясно разбирался в своих страданиях. Тело отлично знало, чего оно жаждет, но мой рассудок отклонял каждую его мольбу. Мною овладевали то страх и стыд, то безрассудный оптимизм. Меня душили общественные запреты. Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидо-билиберды. То, что единственными объектами любовного трепета были для меня сестры Аннабеллы, ее наперстницы и кардебалет, мне казалось подчас предзнаменованием умопомешательства.